Глава 8. Ночь принесла очередную трагедию. Вместе с каплями осеннего дождя и порывами лихорадочного ветра, вместе с завыванием бездомных собак, ударами незапертых окон, топотом убегающих в темноту шагов, вместе со скрежетом зубов, последним отчаянным криком, безумным, угасающим взглядом и застывшим в нем вопросом. Врачам реанимации делать было уже нечего. Один из докторов, выйдя из комнаты, прошептал одно лишь слово, от которого Паша вздрогнул и замер перед дверьми. Ужас! Пашу в 3 ночи поднял дежурный. Самый сон. Гончарову снился Крым, где он был позапрошлым летом. Он очень хотел согреться, но не мог. Только он ложился на морской песок, солнце исчезало. Когда Паша замерзал по ночам, ему все время снился Крым. До места он добрался на машине, ответственного от руководства. Когда врачи вышли из комнаты, Паша оказался у двери первым. Заспанный комендант общежития что-то объясняло местному участковому. Паша не прислушивался и не вникал. Слабое головокружение, вызванное резким пробуждением, не давало возможности сосредоточиться и сходу заняться привычным делом. Что там за дверью? Продолжение сна? Крымское побережье? Голос телекомментатора. Сегодня курс доллара вырос на 40 пунктов, «Спартак» выиграл у текстильщика «Проктор энд Гэмбл». За прошедшие сутки зарегистрировано 8 убийств, ожидается похолодание, дожди. Паша тряхнул головой. Навеяло. Не спать. Дверь. Кровь была везде. Расползлась бурыми пятнами по полу и застыла веером брызг на обоях. 10-метровка общаги с убогой рассыпающейся мебелью, плакатом «Санта-Барбара» над тахтой, до обидного знакомой сервировкой засланного пожелтевшими газетами стола, 40 ватт света без абажура, вальс из приемника. Мужчина и женщина. Мужчина без головы. Женщина под «Сантой». Убита топором. Мужчина обезглавлен ножом, валяющимся тут же в луже крови. Тошнота. Не ходить. Кто там? Перебьется. Ветер за окном. Сверкание зарницы или молнии. Утром будет солнце, утром будет Крым. Они уже там, во сне. Выцветшее фото на стене. Муж и жена. Свадьба. Дети? Нет, здесь нет. Вообще нет. Медкарта. 6-й месяц. Тошнота. Награжден почетной грамотой за успехи в деле перестройки. Голоса. Там сзади, за дверью. Кровь. Застывший захват ладони. Красное на белом. Да-да, это он. Выписан 1/2 года назад. Приходил. Знакомые. Вроде не судим, афганец. Не замечалось. Не знаю. Мать в Купчине, в коммуналке, может, там. Друзья на заводе. Фотографию? Попробую, должна быть на анкете. Сильный, очень сильный, но спокойный. Пил, конечно, как все, меру знал. Нет-нет, что вы. Нашло, наверное, нашло. Да-да, сейчас принесу. Удаляющийся в темноту халат. Я все слышал. Надо позвонить. Телефон внизу на вахте. По рации передай приметы. Час назад... Черт, далеко ушел. Не ходите туда. Спать, спать. Вам завтра на работу. От вас зависит успех перестройки. Не замечалось, как все. Нашло. Что нашло? Что-то. Очень сильный удар. 6 месяцев. 6 месяцев. Мать в Купчине. Крым. Вальс. Танцующие дети на курортной площадке. Танцующие взрослые. Смеющиеся взрослые. Мы устали от крови. Мы хотим вечного, доброго, хотим. Завтра по всему побережью солнца 6 месяцев, 6 месяцев. Нет, старый, со мной ничего, да. Иду, иду. Не проснулся просто. Бражник ничего не вспомнил. Утром Петрович созвонился с соседями, и юрисконсультанта увезли. Жена с когортой центурионовцев умчалась следом. Белкин уехал в территориальный отдел продолжать работу по ночному убийству. Паша ждал его там, чтобы передать эстафету. Ситуация была достаточно ясна, дело глухарем не зависнет, потому что лицо установлено, свидетели допрошены, улики собраны и закреплены. Дело за малым — отловить мужичка. Это сложнее, он понимает, что за такое стенка может образоваться. Это тебе не в пятом классе шкодить, а потом торжественно раскаиваться на родительском собрании. Забег на длинную дистанцию начали. Связи, родственники, дыры, телевидение. Казанцев проспал. Бывает. То беспричинная бессонница, то беспробудный сон. Позавтракать не успел. Мать рано уехала на рынок купить сигарет со скидкой, чтобы потом продать подороже. Небольшой, но все же приработок к пенсии. Поэтому Костика не разбудила. Он позвонил в отдел, сказал Петровичу, что немного задержится. По пути зашел в частное кафе купить бутербродов. Частники уже открылись, гособщепит включался в процесс с 11. Кафе ничего, приятно глазу, уют, цены зато хороши, не пошикуешь. Дешевле купить будильник, чтобы вовремя вставать и самому готовить завтрак. Тишина, народ только в предбаннике, рядом с обменным пунктом. Тема одна, бакс растет, на Боинге не догонишь. Кофе противный, индийский, с привкусом ячменя. Костик чуть не целиком заглотил сэндвич, задвинул стул и пошел на выход. До отделения недалеко, можно прогуляться пешком, тем более что сегодня нет дождя, а легкий ветерок полезен для дыхалки. За день еще успеешь наглотаться никотиновых паров и подвальных испарений. На секунду Костик остановился у киоска. Американский доллар, дойчмарка, франк. Ого, хорошо подскочило. Так бы пенсия у матери росла. Объявление. Небрежно, шариковой ручкой на тетрадном листе. Костик нагнулся поближе, выпрямился. Снова взгляд на табло. Курс валюты на... Молодой человек, вы берете? Да-да, то есть нет, пожалуйста. Объявление. Курс. Ага. Тихо-тихо, ну, бля, бражник. Нет, не бражник. Покупка-продажа, валюта. А там в универмаге было... Молодой человек, в конце концов, вы мешаете. Или туда, или сюда. Да-да, извините. Костик вышел на осеннюю улицу. Ух, ну и запашок. Глянь телефон аварийки под стеклом. Еще полчаса, и говно прорвет наши редуты. Давай дверь вешалкой припрем. Должна выдержать. А вода? Потом откачаем. Беги, звони, я подержу. Фу, как на совхозной ферме. Ну, блядь, когда ж нас отсюда переселят? Белкин вернулся с рогатой металлической вешалкой. Давай, цепляй за ручку. Все, отпускай. Нормально, держит. Паскудство, второй раз за месяц прорывает. Когда приедут? Откуда я знаю? Обещали побыстрее. Открой окна. Пускай лучше сквозняк. В группе по раскрытию убийств произошла бытовая трагедия. О таких трагедиях в детективах-боевиках не пишут. Их не показывают в отечественных и импортных фильмах. Само собой, они не идут в красивые сводки. И, конечно уж, они не попадают ни на первые полосы газет, ни в раздел криминальной хроники. Про это писать не принято. Писать про такое — дурной тон. И никому не интересно. В группе по раскрытию убийств прорвало сортир. Второй раз за месяц дерьмо пошло не вниз, а вверх. Туалет вплотную примыкал к тронному залу, поэтому прорыв моментально был замечен. Слабая туалетная дверь напора не выдерживала, ее подперли вешалкой. Опоздание аварийной бригады могло привести к фекальному исходу, после чего никакие распахнутые окна положения не спасут. В них уже заглядывали прохожие, морщили носы и шли дальше. Вытрезвители паники пока не наблюдалось, ведомство разделяла капитальная стена. Аварийка прибыла как раз вовремя. Бригадир в огромных крагах-перчатках поколдовал над унитазом и мастерски остановил поток. — Это вам не мирного атома освоения, — обратился он к операм. — Вот здесь, черканите. Не снимая краг, он протянул бумажку бланка. — С вас 20 тонн. Замена крестовины фановой трубы. — Не с нас, а с них, Белкин указал на портрет президента, висящий в кабинете, и расписался на квитанции «Оплата по безналу». — Мне до лампочки, я не себе в карман положу. — Гарантийный талон даете? — Больше не прорвет. В прошлый раз то же самое обещали. — До свидания. — Всего доброго. Аварийка укатила. — Петрович, хорошо, что не вчера прорвало. Перед юрисконсультантом опозорились бы. Пошли в вытрезвитель, тряпки возьмем до ведра, надо дерьмо убирать. Правильно говорят, что мы уже по уши в этом самом сидим.